На часах было чуть больше 11, когда подруги выехали с улицы Бабилон. Тимура послали вперед на разведку, и Фелисия сама правила легким экипажем. Сноровка у нее имелась, ведь графине частенько приходила охота, как она выражалась, помериться силами с ветром. Ночь выдалась такая же чудная и звездная, как в дни восстания, но сейчас, по крайней мере, было не так жарко. Недавно прошли дожди. Они-то положили конец знойной духоте. Они договорились, что оставят экипаж по другую сторону бульвара, на улице Людовика Великого, перед хранилищем кареты флотских планов. Фелисия в одежде грома и в цилиндре с кокардой делает вид, что ожидает в темноте какого-то удачливого ловеласа. Тимур, точно явившись к назначенному часу, доложил, что прием у Сан-Саверо уже закончился, но в последнюю минуту к нему кто-то зашел. — Прекрасно, — сказала Гортензия. — Войдем через кухню. Фелисия, молитесь за нас. — А я-то все ждала вашего разрешения. В сопровождении своего верного телохранителя Гортензия углубилась в узкий проход между оградами частных особняков. Сюда садовники выносили мусор, и сюда же подъезжали с фургонами поставщики. Там была маленькая дверца в стене, однако, хорошенько ее осмотрев, они увидели, что выломать эту укрепленную дверь не так-то просто. Оставался единственный способ пробраться в дом, тот, о котором Гортензия подумала с самого начала. Забравшись Тимуру на плечи, она с легкостью залезла на стену. Что ж касается турка, то он, обладая в равной мере силой и ловкостью, ни в чьей помощи не нуждался. Теперь они оба сидели на стене, укрывшись в густой листве гигантской липы. До них доносился запах свежеподстриженной травы и роз, которые так любила когда-то Виктория де Верни. Но Гортензия отогнала от себя дорогие воспоминания. Она была здесь не для того, чтобы наслаждаться ароматом цветов. Она позволила лишь себе улыбнуться, представив, какие глаза сделала бы благочестивая мать Мадлен Софи Бара, если б ей довелось увидеть сейчас свою бывшую воспитанницу верхом на стене и с пистолетами за поясом. Сверху Гортензии и Тимуру хорошо была видна дверь кухни. Оттуда как раз выходила челядь, отправляясь на ночлег в комнатке над конюшней. Как только последний слуга скрылся из виду, оба соскочили вниз, присели, прячась в кустах дельфиниума, и осторожно побежали вперед. Как и рассчитывала Гортензия, дверь в кухню осталась незапертой. Обычно ее вместе с другими дверями закрывал камердинер хозяина, единственный слуг, кто ночевал в доме. Он запрет эту дверь после ухода последнего гостя. В кухне не было ни души. В людской тоже. Гортензия заметила, что в библиотеке горит свет. Принц наверняка был там. На лестнице их окутала темнота. Но Гортензия достаточно хорошо знала все ходы и выходы, чтобы ошибиться, да и присутствие Тимура прибавляло ей уверенности. В кабинете было посветлее, чем в остальной части дома. Через полуоткрытую дверь сюда падал свет из библиотеки. Гортензия подошла как можно ближе и замерла. Из соседней комнаты слышался голос Сан-Саверо. Он явно злился, и от этого заметнее становился неаполитанский акцент. — Нет, дорогой мой, больше вы не получите ничего. Вы, кажется, забыли, что всю работу проделал я. И какую работу? А вы лишь воспользовались ее плодами. Так что, по-моему, я вам и так достаточно заплатил, все остальное мое. Так ли? Не забываете ли вы, что если бы не я, вас никогда бы не поставили во главе банка? Холодный презрительный тон был так хорошо знаком Гортензии, что ее мгновенно охватила дрожь. Она невольно всплеснула руками, что-то полетело на пол, но, к счастью, в соседней комнате ничего не услышали. Тихо, очень тихо, стараясь, чтобы не скрипнули половицы, Гортензия подошла вплотную к двери. — И речи быть не могло о том, чтобы вам осталось все состояние Гронье, — прорычал маркиз де Лазарк. — Оно принадлежит вашей племяннице, то, что так ненавидит вас и прячется. — Оставим эту глупую девчонку в покое. — Состояние принадлежит моему внуку, Фульку Этьену де Лазаргу, и я требую, чтобы вы выплатили мне доходы за последние месяцы, равно как и деньги за замок Берни, который вы продали, не имея на то разрешения. Сквозь узкую щель Гортензия смогла хорошо разглядеть дядю. В мягком свете спиртовой лампы, стоящей на большом письменном столе красного дерева, была видна его высокая сухопарая фигура. И, несмотря на бушующий в ней гнев, Гортензия невольно залюбовалась величавой посадкой головы, элегантностью, с которой он носил широкий черный плащ с бархатным воротником, перетянутую шеей золотой цепочкой. Она не видела Сан-Саверо, но слышала его шумное дыхание и понимала, принц тоже где-то поблизости. В следующую минуту он заговорил. — Сразу видно, дорогой маркиз, что вы живете в Оверни. Вы не в курсе последних новостей. Я думаю, пора переставить ваши часы. В Тюльри правит уж не Карл X. Черт побери! Мне все отлично известно. Но что от этого меняется в нашей договоренности? Многое. К вам было обращено ухо прежнего короля. Это у вас было некоторое преимущество передо мной, которого плохо знали и, может быть, недостаточно ценили. Теперь же все наоборот. Не скажу, что в Тюльри я, как у себя дома, но все же случилось чудо. Нет, решительно там теперь принимают бог весть кого. Мне говорили, двор при сыне презренного ревнителя о равенстве стал похож на галереи Пале-Рояля. Кого там только не увидишь. А королевская чета, как семейство каких-нибудь галантерейщиков, встречает гостей прямо у дверей гостиной. Так что хвалиться тут нечем. В конце концов, вы из старинного рода. Спасибо, что хоть напомнили. Но только, дорогой маркиз, поймите одну вещь. Луи Филиппу я помог взойти на трон, и тому, кто захочет сместить меня с поста в банке, не поздоровится, особенно если этот кто-то сам из ультрароялистов, над которыми все сегодня смеются. Поверьте, господин Лазарк, здравый смысл подскажет вам удовольствоваться тем, что вы уже получили. Это и так немалый куш, я не намерен давать вам ни ливра больше, а не нравится, жалуйтесь в Тюильри. — Значит, я там могу сказать, что вы застрелили мою сестру и ее мужа? — По вашему наущению, мой дорогой друг, и с вашего полного благословения. В зале суда у вас нет никаких шансов на победу, особенно если в свидетели пригласят молодую очаровательную графиню де Лазарк. Очевидно, для столь черной ненависти у нее все-таки и были причины. Вам больше нечего мне сказать. Тон маркиза стал совсем ледяным. Со своего места Гортензия заметила, как сморщился у него нос и побледнело лицо. — Да вроде бы нет. — Разве что прощайте. — Именно это я от вас хотел услышать. Из-под черного плаща показалась рука маркиза. В руке был пистолет. — Вам все еще кажется, что я смешон. — Вы с ума сошли? Уберите оружие, не станете же вы говорить вам прощайте. — Ну почему же нет, дорогой мой? Ведь я для этого и пришел. Проститься. Прогремел выстрел, глухим стуком на пол упало тело, Сан-Саверо даже охнуть не успел. Фульк де Лазарк коротко усмехнулся, дунул в пистолет и спрятал за пазуху. Потом, пожав плечами, в последний раз он исчез из поля зрения Гортензии. Было слышно, как маркиз спускается по лестнице. Вскоре он вскочил в карету, и лошади сорвались с места. В ужасе Гортензия застыла, не решая шевельнуться. Она никак не могла поверить, что правосудие свершилось без нее, и здесь ей больше нечего делать. — В действительности, — вернул ее голос Тимура, — скорее, надо отсюда бежать. И он чуть ли не силком потащил ее к черной лестнице. Они снова побежали через кухню и, как в надежное укрытие, выскочили в ночной сад. Однако в доме пока было тихо. Неужели камердинер не слышал выстрела? Гортензии показалось, что грохот был слышен во всем Париже. Но вдруг раздался крик «На помощь!» И тут же в ответ еще кто-то закричал, захлопали открываемые ставни. Сейчас сюда прибегут разбуженные по тревоге слуги, но карета маркиза уже была далеко. — Здесь тоже нельзя оставаться, — буркнул турок. — Перебросить через стену Гортензию, перелезть самому было для него минутным делом. На мгновение оба задержались на темной улице, озираясь вокруг, не видел ли кто, откуда они появились. Но в этот поздний час на бульваре не было ни души. В Фонари, сбитые в дни революции, еще не восстановили, и царившая там темнота как-то не располагала к прогулкам. Они вмиг добрались до экипажа. — Ну что? — нетерпеливо шепнула Фелисия. — Сан-Северо только что был застрелен. Но я тут ни при чем, его убил маркиз де Лозарк. О, Фелисия, родители отомщены, но я не удовлетворена. Эти двое были сообщниками. Убивал один, но второй подстрекал его, может быть, даже приказывал убить. Ах, как это ужасно! И она, задыхаясь от рыданий, упала в объятия подруги. — Тимур, вези нас домой и галопом. Если это чудовище снова в Париже, не лишне позаботится о нашей безопасности. — Зачем? — удивился Тимур. — Завтра полиция узнает, кто убийца. Этого Седовласова легко опознать. В дом его наверняка привел лакей. Если он не догадается удрать сегодня же ночью, то завтра его наверняка поймают. — Клянусь кровью Христовой, ты прав. Ты не часто открываешь рот, турецкая голова, но когда говоришь, твои речи полны здравого смысла, мы обо всем узнаем из газет. Однако из газет они ни о чем не узнали. Через два дня в мониторе появилось сообщение о том, что принц Сен-Саверо был убит в своем доме на шоссе Дантен. Мотивом преступления, по мнению газетчиков, была кража, поскольку пропало несколько ценных вещей. Слуги показали на допросе, что поздним вечером к хозяину кто-то приходил. Дверь открывал он сам. Полиция, естественно, кинулась на поиски убийцы или же убийц. — Ничего не понимаю, — развела руками Фелисия. — Люди принца хорошо знали маркиза, ведь он там останавливался, когда в прошлый раз приезжал за вами. А может, они вправду ничего не видели? Или их подкупили? С этими ворованными вещами ловко подстроили. Кража была кому-то на руку. Ладно, забудем об этом. Одно хорошо, вас избавили от груза на душе. Вам больше не угрожает опасность, и даже появилась надежда собрать хоть остатки вашего состояния. Если там вообще что-то осталось, хотя, боюсь, уже, наверное, ничего. Правда, мне, в конце концов, все равно. Главное, я снова могу жить с сыном. Вы не против, Фелисия, если я на несколько дней съезжу в Сан-Мон-де? Не хочется огорчать госпожу Моризе и уезжать в тот же день. Вам прекрасно известно, что вы и так всякий раз поступаете, как вам заблагорассудится. Очаровательный домик этой милой старой дамы и общество сына, надеюсь, вернут вам способность улыбаться, которую вы в последнее время, по-моему, совершенно утратили. Однако судьбе было угодно, чтобы Гортензия не ездила в Сен-Манде. Несколько часов спустя в доме появилась заплаканная госпожа Моризе в сопровождении утешавшего ее Франсуа Видока и рассказала, что вчера за ребенком приехал седовласый господин, назвавшийся маркизом де Лозарком. «Я сначала было решила, что он не тот, за кого себя выдает», — рыдала бедняжка. «Но Женетта сделала ему реверанс и подтвердила, что это и в самом деле господин де Лозарк. Втроем они и уехали. Какое несчастье! Боже, какое несчастье! Вы так на меня полагались!» Стараясь не дать волю собственному отчаянию, Гортензия как могла успокоила старую даму, чьи покрасневшие глаза свидетельствовали о непритворном горе. — Вы не могли поступить иначе, бедная моя. Это ужасное несчастье, но вы тут не виноваты. — Если б хоть я был там, — вздохнул Видок, — но мне снова предложили службу в полиции, и дома я бываю редко. Даже и вам, господин Видок, не удалось бы ничего сделать. Маркиз — дедушка, и по закону у него есть все права. Что же вы сами-то думаете предпринять, или смиритесь с тем, что вас похитили ребенка? Конечно, нет. Что же тогда? Ведь можно подать жалобу на злоупотребление законными правами. В конце концов, этот человек вел себя как захватчик на завоеванной территории. Гортензии вдруг пришла на ум одна не совсем красивая мысль. Разоблачить маркиза как убийцу Сан-Саверо. Тогда вся полиция королевства кинется по его следам. Но ведь имя сына тоже будет обесчещено. Нет, на такое дьявольское обвинение она решиться не имела права. Мне остается только один выход. Если я хочу вернуть сына, это нужно ехать за ними, возвращаться в Овернь. Фелисия ласково взяла руку подруги и крепко сжала. — Вы согласны со мной, Фелисия? — Кто же не согласится?